Фигура проводила капитана Росса по волчьи блестевшими глазами. Оставив квесту Баффинову землю, искать квесту же выхода в море Бофорта. Острова к Норд-Весту от Девисова пролива изучены слабо, и вам, капитан Росс, надлежит надеяться на собственную осмотрительность. При удачном стечении обстоятельств и выходе к Берингову проливу как можно дальше пройдите вдоль берегов Сибири, помня о том, что эти земли крайне интересны короне. Любые ваши усилия в этом направлении будут оправданы. Туземцы, животные на берегах, раздумчиво продолжал голос. Будя таковые есть, капитан, в тех краях. «Будя таковые есть», — пробурчал Росс. «Острова мне дают наше имя!» Двое пьяных выплыли на перекресток, поддерживая друг друга. «Не шатайся, черпак!» — бормотал один из матросов. «Ты видишь, сэр стоит прямо!» «Да он же трезвый, сволочь!» — с детским изумлением сказал черпак, уставившись на капитана Росса. «Трезв, как фонарный столб! Клянусь бабушкой моего боцмана, это капитан Росс! Скоро он будет прямой, как сосулька! Вся команда будет приметь, как сосулька, там... «За Гудзоном!» Голоса матросов исчезли в тумане, как в вате. Волна Темзы слабо била о деревянную пристань. Мерно качались черные ослизлые лодки. Капитан Росс сбежал по отлакированным сыростью ступенькам. На шесте у одной лодки горела оплывавшая свеча в закопченном фонаре. Лодочник дремал, укутавшись в шаль. Росс постучал сапогом о борт лодки. «Эй, Харон!» «Да, сэр! Слушаю, сэр!» — ошалело сказал лодочник, скидывая шаль и машинально хватая за весла. Он оглянулся, узнал капитана — и улыбнулся беззубой улыбкой. «Доброе утро, сэр! Хорошо погуляли? На судно?» «У нас нет ни имен, ни званий. Мы — быдло, палубный скот. Только тот, кто моряк по призванию, не бросает английский флот. Островам не дают наше имя, у нас клички и нет гербов. Эй, наванты, смерть морским молитвам не внемлет, рвется жизнь, как манильский трос. Но всегда неизвестную землю первым видит с мачты матрос». Матросская песня XVIII века. В больнице. Сашка Ивакин лежал на операционном столе, закутанный в стерильное белое облако. Группа врачей в углу операционной вполголоса переговаривалась, готовясь к операции. Перелом ноги, 2 ребра. Рентген показал трещину в черепе. Рвота отмечена? Да, первые 1/2 часа после травмы. Типичное сотрясение мозга. Сашка лежал с открытыми глазами. Ему поднесли наркозную маску. вестибюле больницы сидели товарищи Сашки по команде. Крепкие, загорелые ребята в одинаковых спортивных пиджаках яркого цвета, одинаковых брюках и замшевых туфлях. На коленях у всех лежали одинаковые бельгийские плащики, и было приятно смотреть на этих ребят со свежими от загара лицами, на которых спорт все-таки наложил отпечаток преждевременной зрелости и возмужания. Тренер сидел, положив руки на колени, и смотрел в пол. Тихо открылась дверь. Вошел еще один, как был в блестящем эластике с белыми полосами вдоль брюк, только накинул куртку. «Как?» — шепотом спросил он. Ребята пожали плечами. «Шагана взял золотую по трем видам», — сообщил он. «А спуск?» — также шепотом спросили его. «Габридзе». Спортивные юноши покивали головами. Один встал и направился в глубину белоснежного коридора. Тренер поднял голову, и все стали смотреть в коридорный проем. На цыпочках парень вернулся. «Прогнали», — объяснил он. «Ничего не известно». Ребята шепотом переговаривались между собой. «Сашка взял бы, Габридзе все-таки, а Лавягин загремел на втором перепаде. Эх, Сашка!» В вестибюле стало тихо. Уставившись в пол, думали свою думу спортивные мальчики. Тренер посмотрел на часы. «Спать! Соревнования-то кончились, Никодимыч!» «Спать!» — жестко повторил тренер. И мальчики беспрекословно потянулись к выходу, оглядываясь на белую дверь, за которой маялся в наркозном дурмане друг-приятель, надежда команды Сашка Ивакин. Документы. В 1823 году из Кронштадта вышла экспедиция на бриги предприятия под командой Отто Евстафьевича Коцебу, и, вероятно, летом 1824 года достигнет мыса Ледяного и направится навстречу Паре, который будет стремиться от Ланкастера к западу. Таким образом, слава географических открытий оспаривается искусными мореплавателями двух сильнейших морских держав Европы, которые не жалеют усилий, одушевляя желанием решить прежде всех важнейшую географическую задачу. Курьер Глазго, 1824 год. Англия не простится, и она станет посмешищем всего мира, если позволит какой-либо другой стране из-за своего безразличия ограбить себя, лишить всех своих предыдущих открытий. Письмо в Королевское географическое общество полярного капитана Джона Барроу, именем которого назван крупнейший мыс Аляски. 1829 год. Одно из судов экспедиции в честь вас и как подтверждение ваших заслуг и талантов я назвал «Крузенштерн». Если произойдет кораблекрушение, «Крузенштерн» станет нашим последним прибежищем, поэтому особенно символично название этого судна как дань вашей ценной работе по Тихому океану. Если я дойду до границ русских владений в Америке,